При архаичных фашизмах насилуемые подданные, как правило, имели духовную альтернативу государственному подкупу привилегиями, повышением в должности или увеличением зарплаты, которые государство сулило в обмен на безоговорочную покорность. Им было ради чего сопротивляться, ради чего отказываться от соблазнительно висящих перед носом посюсторонних благ. Именно поэтому соблазн награды государству приходилось форсировать страхом наказания. Не клюешь на привилегию – тогда расстрел. Не клюешь на повышенную должность – тогда лагерь. Не клюешь на увеличение зарплаты – тогда увольнение, отсутствие зарплаты вообще и полная нищета. Но ведь именно массированное применение насилия для нас, по сути, и является тем единственным качеством нацизмов, фашизмов и тоталитаризмов, которое делает эти режимы столь неприглядными и нежелательными. Только оно. Отнюдь не государственные цели, которые при помощи такого насилия достигаются. Эти цели интересуют нас в весьма малой степени, а зачастую и вовсе не интересуют. Тем более, что у государств, вне зависимости от господствующих в них режимов, цели, как правило, однотипны. Критерием оценки режима, отнесение его к царству свободы или царству насилия, служат лишь применяемые этим режимом к своим подданным средства. Привычка до сих пор так сильна в нас, что нам и в голову не придет назвать тоталитаризмом режим, в котором насилие не применяется массово, в котором нет, например, СС или НКВД. И мы не разглядим тоталитаризм, который достиг, наконец, предела своих мечтаний и так подвесил подавляющее большинство своего населения на ниточках материальных наград и наказаний, что в применении массированного насилия он просто не нуждается. Наказаний и материальных наград вполне достаточно, потому что единого на всех соблазна личного жизненного успеха и столь же единой на всех угрозы личностного жизненного неуспеха достаточно, чтобы заставить граждан, лишенных альтернативных ценностей, реагировать на тот или иной внешний раздражитель единообразно. А если кто-то все же ухитрится выбиться из строя, он окажется в полной изоляции. Его не будут арестовывать или пытать те, кому это положено по работе. Над ним просто будут смеяться. Все, сами, по собственному желанию, от души. Это, пожалуй, даже пострашнее. И мы с готовностью будем называть тоталитаризм тотального рынка так, как он сам себя называет – свободным миром. Ибо поведение индивида действительно свободно. Выбор уступить соблазну или пойти ему наперекор предоставлен как бы ему самому. Но кто предпочтет голодать ни ради чего? Кто предпочтет голодать собственной волей? Кто выберет нищету и одиночество, если это лишено смысла?